Глава 21. Кастрюля с телятиной под соусом вот уже 2 часа томилась на плите, и запахи помидоров, чеснока и нежнейшего жаркого соперничали в своей соблазнительности с пикантным ароматом 9-килограммовой индейки, которая посверкивала своей поджаристой корочкой на противне, готовой к подаче на стол. Риццоли сидела за столом на кухне матери, взбивая теплый картофель, который только что сварила и размяла, с яйцом и растопленным маслом. У себя дома она редко готовила, и ее трапеза состояла из того, что удавалось выудить из закромов кухонных шкафчиков или морозилки. Но здесь, у матери, приготовление еды всегда было процессом неспешным. Это было целое действо во славу пищи как таковой, независимо от ее ингредиентов. Каждый шаг, начиная с нарезки продуктов и заканчивая украшением блюда, был частью торжественного ритуала, и вынос кулинарных шедевров к столу неизменно сопровождался одобрительными возгласами гостей. На кухне Анжелы спешка не приветствовалась. Джейн не спеша высыпала немного муки в плошку с картофельным пюре и стала месить тесто руками. Ей нравилось перемешивать теплое тесто с сознанием того, что оно не терпит спешки. Она не так-то много позволяла себе в этой жизни. Тратила слишком много энергии на то, чтобы быть быстрее, лучше, полезнее других. Поэтому иногда очень приятно сдаться в плен чему-то неизбежному и просто приготовить ньокки. Она добавила еще немного муки и продолжила месить тесто, наслаждаясь его шелковистой консистенцией. В соседней комнате, где собрались мужчины, как всегда на полную громкость был включен телевизор, настроенный на спортивный канал. Но здесь, на кухне, изолированная закрытой дверью от трёва стадионов и болтовни спортивных комментаторов, она наслаждалась покоем, и ее руки неспешно разминали теперь уже эластичное тесто. Ее уединение было нарушено лишь однажды, когда один из сыновей Айрин, влетев на кухню, стукнулся головой о стол и разревелся. Айрин вбежала следом за ним, схватила малыша на руки. «Анжела, ты уверена, что мне не нужно вам помогать?» — спросила Айрин, которой, похоже, не терпелось вырваться из шумной гостиной. «Даже не думай. Занимайся своими мальчишками», — отозвалась Анжела, обжаривавшая на сковороде каннолли. «Майкл может последить за ними. Он ведь ничего не делает, только телевизор смотрит. Нет, иди сядь в гостиной и расслабься. Мы с Джейн справимся». «Ну, если ты так считаешь». «Да, я так считаю». Айрин вздохнула и вышла из кухни с малышом под мышкой. Риццоли начала раскатывать тесто. «Знаешь, мам, она ведь действительно хочет помочь нам». Анжела выудила из масла каннолли и выложила их для просушки на бумажное полотенце. «Будет лучше, если она присмотрит за детьми. У меня здесь своя система. Она все равно не разбирается, что делать». «Да, не то, что я». Анжела обернулась и посмотрела на дочь. «Конечно, ты все знаешь. Только то, чему ты меня научила». «А разве этого недостаточно? Я что-то упустила?» «Ты знаешь, что я не то имела в виду». Анжела критически посмотрела, как дочь нарезает полосками тесто. «Думаешь, мать Айрин научила ее делать такие ньокки?» «Сомневаюсь, мам, она ведь ирландка». Анжела фыркнула. «Это еще одна причина не пускать ее на кухню». «Эй, мам!» — в дверь заглянул Фрэнки. «У тебя есть еще чего поклевать?» Риццоли отвлеклась от теста и взглянула на старшего брата, который уже зашел на кухню. Он выглядел настоящим моряком, широкоплечий и здоровый, как холодильник, куда он как раз полез. «Вы что, целый поднос уже умели? Эти мелкие негодники облапили всю еду своими грязными ручонками. Я не могу это есть». «На нижней полке есть сыр и салями», — сказала Анжела. «И вот еще жареный перец в миске. Сложи все это на поднос». Фрэнки схватил пиво из холодильника и откупорил бутылку. «Может, ты сделаешь это, мам? Я боюсь пропустить последнюю четверть тайма». «Дженни, приготовишь им поднос с закусками, хорошо?» «Почему я?» «От него будет хоть какая-то польза?» — огрызнулась Риццоли. Но Фрэнки уже ушел с кухни и, скорее всего, уселся перед телевизором, посасывая свое пиво. Джейн подошла к раковине сполоснуть руки. Душевный покой, которым она наслаждалась всего несколько минут назад, сменился знакомым чувством раздражения. Она нарезала кубиками свежую моцареллу и тонкими кусочками салями и выложила их на блюдо. Добавила горку жареного перца и ложку оливок. «Если положить больше, мужчины перебьют себе аппетит», — рассудила она. «Господи, я становлюсь похожей на маму», — С какой стати я должна беспокоиться, что кто-то перебьет аппетит? Она отнесла поднос в гостиную, где на диване расположились отец и двое ее братьев, стеклянными глазами уставившись в телевизор. Айрин ползала на коленях возле елки, подбирая крошки от печенья. «Извини», — сказала Айрин, — «Дуги уронил печенье на ковер, а я не успела подхватить». «Эй, Дженни!» — завопил Фрэнки. «Не можешь отойти от экрана? Я не вижу игры!» Рицоли поставила закуски на кофейный столик и забрала старый поднос, который теперь кишел микробами с ручонок малышей. «Знаете», — сказала она, — «кто-нибудь из вас мог бы помочь Айрин присматривать за мальчиками?» Майкл, наконец, оторвался от экрана и посмотрел на сестру затуманенным взглядом. «А? Ну да». «Дженни, сгинь!» — заныл Фрэнки. «Не уйду, пока не скажешь спасибо». «За что?» Она схватила блюдо с закусками, которые только что поставила на стол. «Поскольку ты даже не заметил...» «Ладно, ладно, черт возьми, спасибо тебе!» «Пожалуйста». Джейн опять поставила блюдо на столик и отправилась на кухню. В дверях она остановилась и окинула взглядом сцену в гостиной. Под рождественской елкой, мигающей огоньками, высилась гора подарков, подношение Богу изобилия. Трое мужчин перед телевизором набивали себе рот солями, близнецы сновали по комнате, словно два волчка, а бедная Айрин скрупулезно обшаривала пол в поисках крошек, и ее красивые рыжие волосы совсем растрепались, выбившись из конского хвоста. «Нет, это не для меня», — подумала Рицоли. «Лучше умереть, чем жить в таком кошмаре». Она вернулась на кухню и поставила поднос на стол. Ей вдруг стало трудно дышать. Затрясло от жуткого приступа клаустрофобии, и еще чувствовалась тяжесть, которая сдавливала мочевой пузырь. «Я не хочу, чтобы это было со мной», — подумала она. «Я не могу превращаться в Айрин, измотанную и задерганную неряшливыми маленькими ручонками». «Что такое?» — забеспокоилась Анжела. «Ничего, мам». «Как ничего? Я же вижу, что-то не так». Джейн вздохнула. «Просто Фрэнки бесит меня, понимаешь? Ты не могла бы подыскать слово помягче?» «Нет, именно бесит. Разве ты не видишь, какой он мерзавец?» Анжела молча извлекла последнюю порцию канноли и выложила на полотенце. «Знаешь, что он гонялся за мной и Майком по всему дому с пылесосом? Ему нравилось пугать Майка угрозами, что его затянет в шланг. Майк орал, как резанный. Но ты никогда не слышал этого, потому что Фрэнки проделывал это в твое отсутствие. Ты и не знала, как он издевался над нами». Анжела опустилась на стол и уставилась на полоски теста, которые нарезала ее дочь. «Знала», — сказала она. «Что?» «Я знала, что он груб с вами и что он плохой брат. Но ты ему все прощала. Вот что нас всегда задевало, мама. И Майк до сих пор переживает из-за того, что Фрэнки твой любимчик. Ты просто не понимаешь Фрэнки». Рицоли расхохоталась. «Я прекрасно понимаю его. Сядь, Дженни, давай делать ньюки вместе. Так получится быстрее». Рицоли вздохнула и села к столу напротив матери. Молча, раздраженно, она стала посыпать тесто мукой, а потом придавать полоскам форму, выдавливая на них выемку. А как еще шеф-повар может выместить свое негодование? «Ты должна быть снисходительной к Фрэнке», — сказала Анжела. «С чего это? Он же не делает мне уступок». «Ты не знаешь, что ему пришлось пережить». «Я слышала больше, чем достаточно, о службе в морской пехоте». «Нет, я о том, что ему пришлось пережить, когда он был маленьким, совсем маленьким». «Что-то случилось?» «Меня до сих пор бросает в дрожь, когда я вспоминаю, как он ударился головой об пол». «Он что, выпал из люльки?» Она рассмеялась. «Что ж, это во многом объясняет его IQ». «Нет, это не смешно. Все было серьезно, очень серьезно. Твоего отца не было в городе, и мне пришлось срочно везти Фрэнки в больницу. Там сделали рентген и обнаружили трещину вот здесь». Анжела провела рукой по голове, и на ее темных волосах остался белый след от муки в черепе. «Я всегда говорила, что у него дырка в голове». «Перестань, Дженни, это совсем не смешно. Он чуть не умер. Он слишком гадкий, чтобы умереть». Анжела уставилась на миску с мукой. «Ему было всего 4 месяца». Рицоли замерла, впившись пальцами в мягкое тесто. Она никак не могла представить Фрэнки младенцем, беспомощным, беззащитным. Врачам пришлось откачать немного крови из его мозга. Они сказали, что была опасность... Анжела запнулась. Что? Что он не будет нормальным? В голове Рицоли тут же пронеслась саркастическая реплика, но она промолчала, понимая, что сарказм сейчас неуместен. Теперь Анжела смотрела на свою руку, сжимавшую комочек теста. Она старательно избегала взгляда дочери. «Четырехмесячный ребенок?» — подумала Рицоли. «Здесь что-то не так. В 4 месяца он еще не мог ползать. Он даже не мог ни выбраться из люльки, ни соскочить с высокого стульчика. Такой маленький ребенок не может упасть, его можно только уронить». Она другими глазами посмотрела на мать и сразу представила, сколько бессонных ночей провела Анжела, вспоминая то мгновение, когда она расслабилась, выронив ребенка из рук. Золотой мальчик Фрэнки, которого чуть не убила беспечная мать. Она потянулась к матери и коснулась ее руки. «Ну ничего, он ведь выжил, правда?» Анжела судорожно вздохнула и принялась с удвоенной скоростью лепить ньокки. «Мама, из всех нас Фрэнки самый трудный ребенок». «Нет». Анжела выложила ньокки на поднос и посмотрела на дочь. «Ты самая трудная». «Как же?» «Да, Джейн, когда ты только родилась, я взглянула на тебя и подумала, вот о ком мне не придется беспокоиться. Это не даст себя в обиду, что бы ни произошло. Майка, наверное, мне следовало бы оберегать получше. Он не из тех, кто может постоять за себя. Майк вырос жертвой и всегда будет вести себя как жертва. Не то что ты». Легкая улыбка коснулась губ Анжелы, когда она посмотрела на дочь. «Когда тебе было 3 годика, ты упала и разбила лицо о кофейный столик. Порезалась вот здесь, под подбородком. Да, у меня до сих пор шрам. Рана была такая глубокая, что пришлось накладывать швы. Ты залила кровью весь ковер. И знаешь, что ты сделала? Догадайся». «Наверное, завопила». «Нет. Ты начала стучать по столику, колотить его. Вот так». Анжела стукнула кулаком по столу, взметнув облачко муки, как будто разозлилась на него. «Ты не побежала ко мне и не заплакала от вида крови. Ты была занята дракой с предметом, который ударил тебя». Анжела рассмеялась до слез и вытерла глаза рукой, оставляя белые разводы на щеках. «Ты была удивительной девчушкой. Из всех детей больше всего я гордилась тобой». Рицоли удивленно взглянула на мать. «Я никогда не знала об этом, даже не догадывалась». «Ха, дети! Вы не представляете, сколько переживаний доставляете своим родителям. Вот подожди, будут у тебя свои, узнаешь. Вот тогда ты по-настоящему поймешь, что это за чувство». «Какое чувство?» «Любовь», — сказала Анжела. Рицоли посмотрела на натруженные руки матери, и глазам вдруг стало больно, а в горле пересохло. Она встала и подошла к мойке, налила в кастрюлю воды для ньокки. Стоя над плитой, она думала, может, я и впрямь не знаю, что такое любовь, потому что слишком долго сопротивлялась ей, как и всему, что может причинить боль. Она оставила кастрюлю на плите и вышла из кухни. Наверху, в родительской спальне, она подсела к телефону, некоторое время просто держала трубку в руке, собираясь силами. «Сделай это. Ты должна сделать это». Она набрала телефонный номер. Трубка отозвалась 4 гудками, после чего заработал автоответчик. «Это Габриэль. Сейчас меня нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение». Она дождалась звукового сигнала и сделала глубокий вдох. «Это Джейн», — произнесла она в трубку. «Я должна тебе кое-что сказать, и, наверное, даже лучше сделать это по телефону, так легче, чем говорить в глаза, потому что я не уверена, что хочу видеть твою реакцию. Так вот, я совершила ошибку». Она неожиданно рассмеялась. «Господи, я совсем глупая, несу такую чушь, больше никогда не буду шутить о красивых дурочках. А случилось то, что я беременна. Вот уже 8 недель, я так думаю. И это означает, ну, так, на всякий случай, чтобы ты не сомневался, что ребенок твой. Я не прошу у тебя ничего, не хочу, чтобы ты чувствовал себя обязанным, ты даже можешь не отвечать на этот звонок. Просто я подумала, что ты имеешь право знать, потому что...» Она сделала паузу, чувствуя, что говорить стало тяжело. От подступивших слез она откашлялась, потому что я решила оставить ребенка. Она повесила трубку и долго сидела, не двигаясь, уставившись на свои руки и переживая целую бурю эмоций, облегчение, страх, ожидание. Но только не сомнение, она сделала выбор, который сочла единственно верным. Джейн поднялась, чувствуя невероятную легкость во всем теле, как будто ее избавили от тяжкой ноши, неопределенности. Впереди было столько забот, столько новых дел, но она как будто обрела второе дыхание и, вспорхнув, сбежала по лестнице на кухню. Вода на плите уже закипела, поднимавшийся из кастрюли пар согрел ее лицо материнской лаской. Она добавила 2 чайные ложки оливкового масла, после чего выложила ньокки в кастрюлю. Остальные 3 кастрюли медленно кипели на огне, и каждая источала собственный аромат. Это был букет материнской кухни. Она вдыхала эти запахи, проникаясь новым смыслом этого священного места, где еда готовилась с любовью. Когда картофельные клетки всплыли на поверхность, она выложила их на блюдо вместе с телятиной под соусом. Потом открыла духовку и достала кастрюли, в которых подогревались другие блюда – жареный картофель, зеленая фасоль, мясные фрикадельки, маникотти. Все это гастрономическое великолепие они с матерью понесли в столовую. И, конечно, индейку, которая заняла королевское место в центре стола в окружении своих итальянских подданных. Это был не просто семейный обед. Сегодня это было изобилие еды и любви. Джейн сидела за столом напротив Айрин и наблюдала за тем, как та кормит близнецов. Всего лишь час назад, глядя на Айрин в гостиной, она видела перед собой усталую молодую женщину, чья жизнь была кончена, а юбка смята из-за постоянного одергивания маленькими ручками. Сейчас она смотрела на ту же женщину и видела совсем другую Айрин. Та со смехом запихивала клюквенный соус в маленькие ротики и блаженно улыбалась, прижимаясь губами к нежным кудрявым головкам. «Я вижу другую женщину, потому что сама стала другой», — думала она. «Изменилась я, а вовсе не Айрин». После обеда, когда Джейн помогала Анжеле варить кофе и начинять взбитыми сливками канноли, она поймала себя на том, что и на мать смотрит иначе. Она увидела серебристые пряди седины в ее волосах, лицо, уже обвисающее на скулах. «Ты когда-нибудь жалела о том, что мы у тебя есть, мама?» — подумала она. «Ты когда-нибудь задумывалась о том, что совершила ошибку? И была ли ты так же, как я сейчас, уверена в своем решении оставить ребенка?» «Эй, Дженни!» — заорал Фрэнки из гостиной. «Твой сотовый в сумке звонит. Ты не можешь достать его?» «Мы смотрим игру. У меня все руки в креме. Может, все-таки ответишь?» Он пришел на кухню и деловито сунул ей телефон под ухо. «Это какой-то парень. Фрост?» «Откуда мне знать?» «Габриэль», — была ее первая мысль. Он прослушал мое сообщение. Джейн подошла к раковине и не спеша сполоснула руки. Когда, наконец, она взяла трубку, голос ее звучал уже спокойно. «Алло?» «Детектив Риццоли, это отец Брофи». Напряжение разом спало, Джейн тяжело опустилась на стул. Она чувствовала на себе взгляд матери и пыталась не показывать своего разочарования. «Да, святой отец, простите, что надоедаю в Рождество, но я не могу дозвониться доктору Айлс, а тут всплыли кое-какие обстоятельства, о которых я счел нужным вас информировать». «Что такое?» «Доктор Айлс спрашивала контактные телефоны родственников сестры Урсулы, и я предложил ей свою помощь. Но вышло так, что наши приходские записи немного устарели. У нас есть старый телефонный номер ее брата в Денвере, но он уже давно отключен. Мать Мэри Клемент говорила мне, что ее брат умер. А она говорила, что у сестры Урсулы есть племянник, который живет за пределами нашего штата». А Батиса не упоминала о нем. «Ну, судя по всему, он связывался с врачами. Так, во всяком случае, мне сказали медсестры». Она посмотрела на блюда с канноли, которые уже пропитались кремом. «К чему вы клоните, святой отец?» «Я понимаю, это кажется незначительным, разыскивать какого-то племянника, который вот уже много лет не виделся с тетушкой. И я знаю, как это сложно — найти человека, живущего за пределами штата, особенно если не знать его имени. Но у церкви есть свои каналы, которыми не может похвастать даже полиция. Хороший священник знает свой приход, детектив. Он знает все семьи и имена их детей, Поэтому я позвонил в Денвер священнику прихода, в котором проживал брат сестры Урсулы. Он хорошо помнит ее брата, он служил похоронную мессу. Вы спросили у него насчет родственников? Про племянника? Да, спросил. И что же? Никакого племянника нет, детектив. Его не существует. Глава 22. Маури снились погребальные костры. Она притаилась в тени и наблюдала, как оранжевые языки пламени лижут тела, сложенные словно поленья, как плавится в огне мертвая плоть. Вокруг костров силуэты людей, молчаливый круг свидетелей, лиц которых не видно. И никто не видит ее, спрятавшуюся в темноте. Искры разлетались от костра и уносились в черное небо, освещая пространство и открывая взором еще более жуткое зрелище. Тела продолжали двигаться. Обуглившиеся конечности вздрагивали в мучительной пытке огнем. Один из тех, кто стоял возле костра, медленно повернул голову и уставился на Мауру. Она узнала это лицо, лицо с глазами, лишенными души. Виктор. Она тут же проснулась. Сердце билось со страшной силой, ночная сорочка была мокрая от пота, ветер сотрясал дом, и Маура слышала скелетное бряцание дрожащих окон, стоны стен. Еще пребывая во власти кошмара, она лежала в постели, чувствуя, как остывающий пот начинает холодить кожу. Ветер ли разбудил ее? Она прислушалась, и в каждом скрипе дома ей чудились чьи-то шаги. Они звучали все ближе. Маура вдруг напряглась, встревоженная совершенно другим звуком. Что-то скреблось о стену дома, как будто зверь царапал ее когтями, пытаясь пробраться внутрь. Она бросила взгляд на часы, без четверти 12. Маура вынырнула из постели, и комната показалась ей холодной. Она нашарила халат, не зажигая света, чтобы лучше видеть в темноте. Потом подошла к окну спальни и выглянула на улицу. Снегопад прошел, и белая безмятежная земля мерцала под луной. И вот опять повторился этот звук, как будто что-то терлось о стену. Она прижалась как можно плотнее к стеклу и заметила какое-то движение тени в углу дома. Зверь? Она вышла из спальни и босиком двинулась по коридору к гостиной. Обогнув елку, она выглянула в окно, и сердце едва не остановилось. По ступенькам на крыльцо поднимался мужчина. Она не могла разглядеть его лицо, поскольку оно было в тени. Словно почувствовав, что за ним наблюдают, человек повернулся к окну, возле которого она стояла, и она смогла разглядеть силуэт — широкие плечи, конский хвост. Маура отпрянула от окна и прижалась к колючим веткам ели, пытаясь понять, почему Мэтью Сатклифф оказался здесь, возле ее двери. Почему он пришел в такой час, не предупредив ее? Из памяти еще не выветрился ночной кошмар, и этот поздний визит был особенно неприятен. Она задумалась, стоит ли открывать дверь кому бы то ни было, даже человеку, которого она знала в лицо и по имени. Раздался звонок в дверь. Она вздрогнула, стеклянный шар упал с ветки и разбился об пол. Из окна было видно, что тень метнулась к окну. Маура не двигалась, все еще не зная, что делать. «Я просто не включу свет», — подумала она. «Он постоит, постоит, да уйдет». Снова звонок в дверь. «Уходи», — мысленно просила она, — «уходи и позвони мне утром». Она вздохнула с облегчением, когда до нее донесся звук удаляющихся шагов. Она прильнула к окну, но никого не увидела. Не видела она и машины, припаркованной перед домом. Куда же он делся? Теперь она слышала шаги, вернее, хруст снега под его ботинками уже за стеной дома. Какого черта он бродит по ее собственности? Он пытается проникнуть в дом. Маура выбралась из-за елки и едва не вскрикнула от боли, наступив на разбитый шар. Осколок стекла вонзился в ее голую ступню. Силуэт Сатклифа неожиданно возник в боковом окне. Он прижался к стеклу, вглядываясь в темноту гостиной. Она отступила в коридор, морщась от каждого шага, чувствуя, что ее подошва уже намокла от крови. «Пора звонить в полицию». «Звони 911». Она добрела до кухни и принялась ощупывать стену в поисках телефона. В спешке она спихнула трубку с рычага, и та упала. Она подняла ее и приложила к уху. Гудка не было. Что такое? Неужели она забыла положить трубку телефона в спальне на рычаг? Она повесила трубку на кухне и, прихрамывая, поковыляла по коридору. Осколок все глубже проникал в ступню, и пол уже был в крови. Вернувшись в спальню, Маура попыталась разглядеть что-либо в темноте, двигаясь теперь по ковру, пока не ударилась щиколоткой об угол кровати. Перебирая руками по матрасу, она добралась до изголовья, до телефона на тумбочке. Гудка не было. Ужас сковал ее ледяным холодом. Он обрезал телефонный провод. Маура бросила трубку и прислушалась, отчаянно пытаясь понять, что он собирается делать дальше. Дом скрипел от ветра, и этот звук заглушал все прочие, кроме ее сердцебиения. «Где он? Где он?» И вдруг ее осенило, сотовой. Она поспешила к туалетному столику, где оставила свою сумочку, полезла в нее, переворошила все содержимое в поисках телефона, достала бумажник и ключи, ручки и расческу. «Телефон! Где же этот чертов телефон?» «В машине. Я оставила его на сиденье машины». Она содрогнулась от звона разбитого стекла. Где он разбил окно? В какой части дома? С какой стороны он пробрался? Маура выскочила из спальни и бросилась в коридор, уже не чувствуя боли от впившегося в ногу осколка. Дверь в гараж находилась в конце коридора. Она проскользнула в нее как раз в тот момент, когда вновь зазвенели стекла. Она закрыла за собой дверь, начала пятиться к машине, задыхаясь от нервного напряжения. Только тихо, тихо. Она осторожно взялась за ручку дверцы и поморщилась, услышав, как щелкнул замок. Открыла дверцу и скользнула за руль и застонала, вспомнив, что ключи от машины оставила в спальне. Она не могла вот так просто завести двигатель и уехать. Взглянув на пассажирское сиденье, она увидела знакомое мерцание лампочки телефона, завалившегося в щель между сиденьями. Она открыла крышку и с радостью отметила, что батарейка заряжена полностью. «Слава тебе, Господи!» — подумала она и набрала 911. «Оператор службы спасения». 21:30 по Букминстер Роуд», — прошептала она, — «кто-то ломится ко мне в дом». «Можете повторить адрес? Я вас не слышу». 21:30 Букминстер Роуд, вторжение». Она замерла, уставившись на дверь, ведущую в дом, из-под нее пробивалась полоска света. «Он уже пробрался внутрь, обыскивает дом». Маура выбралась из машины и тихонько закрыла дверцу и вновь оказалась в темноте. Распределительная коробка была всего в нескольких шагах на стене гаража, и она могла бы отключить весь свет, чтобы застать его врасплох темнотой. Но тогда он догадается, где она находится, и сразу же направится в гараж. «Сиди тихо», — подумала она. «Может, он решит, что никого нет дома, подумает, что дом пуст?» И тут она вспомнила про кровь. Она оставила кровавый след. Маура слышала его шаги. Он шел по деревянному полу, следуя из кухни по ее кровавым отпечаткам. Их было много, и они могли сбить с толку, поскольку тянулись во всех направлениях. Но в конечном итоге они должны были привести его в гараж. Она вспомнила, как умерла крысиная леди, вспомнила россыпь ярких осколков глейзера у нее в груди. Почему-то подумалось о разрушительном эффекте глейзера в медной оболочке. Один выстрел, взрыв внутри тела, поражающий внутренние органы, разрыв сосудов, обширное кровоизлияние в грудную полость. «Беги, выбирайся из дома». А что потом, кричать соседям, стучать в двери? Маура не знала, кто из соседей сегодня дома. Шаги приближались. Сейчас или никогда. Маура бросилась к боковой двери, распахнула ее. В лицо ударил поток ледяного воздуха. Она протиснулась за дверь и голыми ногами провалилась в сугроб. Запереть за собой дверь ей уже не удалось. Она оставила ее приоткрытой, устремилась к воротам и подняла заиндевевшую щеколду. Сотовый телефон выпал из рук, пока она сражалась с воротами, которые увязли в глубоком снегу. Наконец ей удалось сдвинуть их с места, и, проскользнув в щель, она оказалась на лужайке перед домом. Во всех домах было темно. Она побежала босиком по снегу и уже у самого тротуара услышала, что ее преследователь тоже ломится в ворота. Улица, к несчастью, хорошо просматривалась. Прижимаясь к изгородям, она добралась до палисадника соседа Телушкина. Но здесь сугробы были еще глубже, и двигаться стало трудней. Ступни онемели, ноги уже не слушались. На снегу под лунным светом ее одинокая фигурка была идеальной мишенью. С трудом преодолевая сугробы, она все думала, не целится ли он в этот момент. Она провалилась в глубокий сугроб и упала лицом в снег, но все-таки поднялась на колени и поползла, отказываясь сдаваться, отказываясь принимать смерть. Она уже не чувствовала своих ног, зато слышала шаги. Он приближался, чтобы убить ее. Внезапно темноту прорезал луч света. Она подняла голову и увидела светящиеся фары. «Машина! Мой единственный шанс!» Всхлипнув, она вскочила на ноги и бросилась на проезжую часть, размахивая руками, крича, что есть мочи. Машина резко затормозила прямо перед ней. Вышел водитель, высокий, внушительный силуэт, и направился к ней по белому полотну дороги. Она не поверила своим глазам и начала пятиться назад. Это был отец Брофи. «Все хорошо», — бормотал он, — «все хорошо». Она обернулась и посмотрела в сторону своего дома, но никого не увидела. Где он? Куда он делся? Между тем огней вокруг становилось все больше, подъехали еще две машины. Она увидела свет проблескового маячка полицейского патруля и заслонила глаза рукой, пытаясь разглядеть приближающиеся к ней силуэты. «Доктор, вы в порядке?» — услышала она голос Риццоли. «Я позабочусь о ней», — сказал отец Брофи. «Где Сатклифф?» «Я его не видел». «В доме», — сказала Маура. «Он был в моем доме». «Посадите ее к себе в машину, святой отец», — попросила Риццоли. «Просто побудьте с ней». Маура все еще не могла двинуться с места. Она как будто заледенела. Отец Брофи снял с себя пальто и накинул ей на плечи, потом обнял ее одной рукой и усадил на пассажирское сиденье своего автомобиля. «Я не понимаю», — прошептала она. «Почему вы здесь?» «Шш, давайте сначала спрячемся от ветра». Священник сел рядом. Когда печка начала гнать теплый воздух к ее коленям и лицу, она еще плотнее закуталась в пальто, пытаясь согреться, но зубы стучали так громко, что она не могла говорить. Сквозь лобовое стекло она видела, как по улице разбрелись темные фигуры. Она узнала силуэт Барри Фроста возле двери своего дома. Увидела Риццоли и патрульного полицейского, которые направились к боковым воротам с оружием на изготовку. Она повернула голову и взглянула на отца Брофи. Она не видела выражения его лица, но чувствовала на себе пристальный взгляд, чувствовала его кожей, как и тепло пальто. «Как вы узнали?» — прошептала она. «Я не смог дозвониться вам по телефону и связался с детективом Риццоли». Он взял ее руку и держал в своих ладонях, а она готова была расплакаться от этого прикосновения. Маура больше не могла смотреть на него и уставилась в окно, а потом сквозь пелену разноцветных огней увидела, как он поднес ее руку к своим губам и прижался к ней теплым, долгим поцелуем. Она сморгнула слезы, и улица опять стала четкой. Зрелище встревожило ее. Бегущие фигуры. Риццоли метнулась через дорогу, Фрост с оружием в руке присел на корточки за патрульной машиной. «Почему все они двигаются по направлению к нам? Что они знают такого, чего не знаем мы?» «Закройте двери», — сказала она. Брофи в недоумении посмотрел на нее. «Что?» «Закройте двери!» Риццоли что-то кричала им с улицы, подавая сигналы предупреждения. «Он здесь, он притаился за нашей машиной». Маура повернулась и стала обшаривать дверцу в поисках кнопки замка, нервничая от того, что никак не может найти ее в темноте. Тень Мэтью Сатклиффа мелькнула за ее окном. Она поморщилась, когда дверца распахнулась, и в салон ворвался холодный воздух. «Выходите из машины, святой отец», — сказал Сатклифф. Священник напрягся, но произнес ровным и тихим голосом: «Ключ в замке зажигания». «Берите машину, доктор Сатклифф, мы с Маурой освободим ее для вас». «Нет, только вы». «Я не выйду из машины без нее». «Проваливай, отец!» — дуло пистолета упиралось Мауре в висок. «Пожалуйста», — прошептала она, — «сделайте, что он просит, уходите». «Хорошо, в панике», — воскликнул Брофи, — «я выхожу». «Выхожу!» — он распахнул дверцу и вышел из машины. «Садитесь за руль», — обратился Сатклифф к Мауре. Дрожа от холода, Маура неуклюже перелезла через коробку передач на водительское сиденье. Покосилась в окно и увидела Брофи, который все еще стоял возле машины, беспомощно глядя на нее. Риццоли кричала, чтобы он уходил, но его словно парализовало. «Поехали», — сказал Сатклифф. Маура отпустила ручку тормоза, потом нажала голой ступней на педаль газа, но, словно передумав, убрала ногу. «Вы не можете меня убить», — сказала она. В ней вновь проснулась доктор Айлс, которая рассуждала логически и контролировала ситуацию. «Мы окружены полицией. Я вам нужна как заложница, поэтому вы хотите, чтобы я вела машину». Прошло несколько секунд. Вечность. Она судорожно втянула воздух, когда он убрал пистолет с ее виска и больно вдавил дуло в бедро. «Левая нога вам не понадобится, чтобы вести машину. Хотите сохранить свое колено?» Она с трудом сглотнула: «Да». «Тогда поехали». Она нажала на акселератор. Машина медленно двинулась вперед, проехала мимо патрульного автомобиля, за которым спрятался Фрост. Перед ними лежала темная улица, лишенная всяких препятствий. Машина продолжала движение. В зеркале заднего вида она вдруг увидела отца Брофи, который бежал за ними, освещаемый вспышками проблесковых маячков. Он схватился за ручку дверцы со стороны Садклифа и распахнул ее. Потом вцепился в рукав доктора, пытаясь вытащить его из салона. Выстрел отбросил священника назад. Маура открыла свою дверцу и спрыгнула на ходу. Она приземлилась на ледяную мостовую, ударилась головой о землю, и искры посыпались из глаз. Некоторое время она не могла пошевелиться, просто лежала в темноте, ничего не чувствуя, ни боли, ни страха. Только холодное дыхание ветра, который засыпал снежинками лицо, потом услышала чей-то далекий голос. Он звучал все громче, ближе. «Доктор, доктор!» Маура открыла глаза и поморщилась от света фонарика Рицоли. Она повернула голову и метрах в 10 от себя увидела машину, передним бампером врезавшуюся в дерево. Садклифф лежал на тротуаре лицом вниз, с заломленными назад руками, и отчаянно пытался подняться. «Отец Брофи!» — пробормотала она. «Где отец Брофи? Мы уже вызвали скорую». Маура медленно приподнялась и посмотрела туда, где Фрост сидел на корточках возле священника. «Нет», — подумала она, — «нет». «Вам пока нельзя вставать», — сказал Рицоли, пытаясь удержать ее. Но Маура оттолкнула Джейн и поднялась, едва удержавшись на ногах. Сердце застряло где-то в горле. Она ковыляла к тому месту, где лежал Брофи, и уже не чувствовала ледяной мостовой под своими босыми ногами. Фрост поднял на нее взгляд. «Ранение в грудь», — тихо произнес он. Упав на колени возле священника, Маура разорвала его рубашку и увидела место проникновения пули. Она слышала зловещий звук всасываемого в грудь воздуха, прижала руку к ране и ощутила теплую кровь и мягкую ткань. Священник дрожал от холода, ветер разгуливал по улице, и его порывы жалили, словно насекомые. «А я в твоем пальто», — подумала она, — «в пальто, которое ты мне дал, чтобы я согрелась». Сквозь завывание ветра она услышала вой скорой. Его взгляд уже не фокусировался, сознание покидало его. «Останься со мной, Дэниел», — прошептала Маура, — «слышишь меня?» Ее голос дрогнул. «Ты будешь жить». Она нагнулась к нему и оросила слезами его лицо, шепча на ухо: «Пожалуйста, сделай это для меня, Дэниел. Ты должен жить, ты должен жить». Глава 23. Телевизор в комнате ожидания операционного отделения был, как всегда, настроен на канал CNN. Маура сидела там с перевязанной ступней, уставившись на бегущую строку, но не понимала ни слова. Хотя сейчас она была в шерстяном свитере и теплых плисовых брюках, ее все равно знобило, и она сомневалась в том, что когда-нибудь согреется. 4 часа, — думала она. Его оперируют уже 4 часа. Она смотрела на свою руку и снова видела кровь Даниэла Брофи под ногтями, чувствовала пульсацию его сердца, которое, словно птица, билось о ее ладонь. Ей не нужно было смотреть на рентгеновский снимок, чтобы представить, какие повреждения нанес этот патрон. Она видела летальный след Глейзера в груди крысиной леди и знала, каково сейчас хирургам. Легкая, изрешеченная взорвавшейся шрапнелью, кровь, сочащаяся из десятка самых разных сосудов. Паника, которой охвачен персонал в операционной при виде обильного кровотечения, с которым не справляются врачи. Она подняла голову, когда в комнату с чашкой кофе и сотовым телефоном в руке вошла Рицоли. «Мы нашли ваш телефон у ворот», — сказала она, протягивая сотовый Мауре. «А это кофе для вас, выпейте». Маура сделала глоток. Напиток был очень сладким, но сегодня вечером ей хотелось сахара. Любого источника энергии для ее усталого и израненного тела. «Принести что-нибудь еще?» — спросил Рицоли. «Что-нибудь еще вам нужно?» «Да». Маура оторвалась от кофе. «Я хочу, чтобы вы сказали мне правду». «Я всегда говорю правду, доктор, вы же знаете». «Тогда скажите мне, что Виктор не имеет к этому никакого отношения». «Он здесь ни при чем». «Вы абсолютно уверены?» «Абсолютно». «Ваш бывший муж — сволочь высшей марки. Возможно, он все-таки обманывал вас, но я уверена, что он никого не убивал». Маура откинулась на спинку дивана и вздохнула. Глядя на дымящуюся чашку, она спросила: «А Мэтью Садклифф, он в самом деле врач?» «Да, между прочим. Доктор медицины, выпускник Вермонтского университета. Работал в Бостоне по контракту с клиникой. Интересно все-таки. Стоит только поставить заветную аббревиатуру доктора медицины после своего имени, и ты для всех становишься светилом. Можешь прийти в больницу, сказать персоналу, что твоего пациента разрешили отключить от системы жизнеобеспечения, и никто не задаст никаких вопросов. Тем более, что на словах есть подтверждение от родственника. Врач, который работает наемным убийцей? Мы не знаем, платил ли ему «Октагон». Честно говоря, я вообще не думаю, что компания как-то связана с этими убийствами. Сатклифф мог совершить их по собственным причинам. Например, чтобы защитить себя, похоронить правду о том, что произошло в Индии. Заметив недоуменный взгляд Мауры, Риццоли продолжила. «Октагон, наконец, предоставил нам список персонала, который работал на заводе в Индии, и среди них был доктор». «Это он?» Риццоли кивнула. «Мэтью Сатклифф, доктор медицины». Маура уставилась на экран, но мысли ее были сосредоточены вовсе не на изображениях, которые там мелькали. Она думала о погребальных кострах, об искореженных черепах, еще вспоминала свой ночной кошмар, корчащиеся в пламени тела. «В Бхопале погибли 6000 человек», — сказала она. Риццоли кивнула, но на следующее утро сотни тысяч других жителей проснулись живыми. Маура взглянула на Риццоли. «Выжил ли кто-нибудь в Бара? Не может быть, чтобы только одна крысиная леди. И если она была не одна, что стало с остальными?» Они взглянули друг на друга, теперь отчетливо понимая, что так стремился скрыть Сатклифф. Не само событие, а его последствия и свою роль в них. Маура подумала о том, какой ужас он, вероятно, испытал в ту ночь, когда ядовитое облако накрыло деревню. Целые семьи умерли в своих постелях. Тела, распростертые на улице, застывшие в мучительной агонии, заводского врача первым послали оценить степень вреда. Возможно, он не понял, что некоторые жертвы еще были живы, когда принималось решение сжечь трупы. Возможно, его насторожили стоны или судороги конечностей, когда тела волокли к погребальным кострам, но только лишь в воздухе запахло смертью и обугленной плотью, он, должно быть, испытал дикий страх перед живыми. Однако к тому времени остановиться было невозможно, они зашли слишком далеко. «Вот что ты хотел скрыть от мира, правду о том, что сделал с живыми». «Почему он напал на тебя?» — спросила Риццоли. Маура покачала головой. «Не знаю. Ты видела его в больнице, говорила с ним. Что произошло потом?» Маура задумалась о своем разговоре с Сатклиффом. Они возле койки Урсулы и говорили о вскрытии, о лабораторных тестах и заключении о смерти, а еще о тесте на токсины. «Думаю, мы получим ответ, когда проведем вскрытие», — предположила она. «Что ты рассчитываешь узнать?» «Причину остановки сердца. Вы ведь были там той ночью и говорили, что перед самым приступом пациентка была в панике, выглядела перепуганной». «Потому что он тоже был там». Маура кивнула, она знала, что произойдет, но трубка в горта не мешала ей говорить. «Я видела немало таких ситуаций с остановкой сердца и знаю, как все это выглядит. В палате толпится столько народу, все в смятении, суетятся, одновременно вводится много лекарств». Она немного помолчала. «У Урсулы была аллергия на пенициллин». «Это проявится в тесте на токсины?» «Не знаю». «Но он забеспокоился, так ведь? Я одна настаивала на проведении этого анализа». «Детектив Риццоли». Обе женщины обернулись и увидели медсестру, которая стояла в дверях. «Доктор Деметриус просил вам передать, что операция прошла успешно. Сейчас накладывают швы, пациента переведут в палату интенсивной терапии в течение часа». «Доктор Айлс хотела бы его увидеть. Боюсь, к нему сейчас не пустят. Он еще интубирован и под наркозом. Будет лучше, если вы придете попозже. Может быть, после обеда». Маура кивнула и медленно поднялась с дивана. Следом за ней встала и Риццоли. «Я отвезу вас домой», — предложила она. Солнце уже взошло, когда Маура вошла в свой дом. Она посмотрела на кровавую дорожку, которая тянулась по полу, живое свидетельство ее мучений. Прошлась по всем комнатам, словно подтверждая право быть здесь хозяйкой и ничего не бояться в этих стенах. Зайдя на кухню, она увидела, что разбитое окно уже заколочено досками, чтобы в дом не проникал холодный воздух. Джейн распорядилась, не иначе. Где-то зазвонил телефон. Она схватила со стены телефонную трубку, но там было тихо. Связь еще не восстановили. «Мой сотовый», — подумала она. Маура вернулась в гостиную, где оставила свою сумочку. К тому времени, как она достала телефон, звонки прекратились. Она нажала кнопку, чтобы прослушать сообщение. Звонок был от Виктора. Она опустилась на диван с удивлением, вслушиваясь в его голос. «Я знаю, что слишком поспешил со звонком. И ты, наверное, думаешь, какого черта ты должна слушать меня после... ну, после всего, что произошло. Но зато сейчас между нами все ясно. Ты знаешь, что я не преследовал никакой цели. Поэтому, может быть, поверишь мне, если я скажу, что мне тебя очень не хватает, Маура. Я думаю, мы могли бы попробовать начать все сначала. Пусть это будет последний шанс. Дай мне этот шанс, пожалуйста». Она долго сидела на диване, держа телефон в онемевших руках, и смотрела на холодный камин. «Не всякий огонь можно разжечь заново», — думала она. «Иногда его лучше оставить потухшим». Она убрала телефон в сумочку, поднялась с дивана и пошла оттирать кровь с пола. К 10 утра солнце наконец пробилось сквозь тучи, и по дороге домой Риццоли щурилась от сияния снега. На улицах было тихо, тротуары блестели первозданной чистотой. В это рождественское утро она чувствовала себя обновленной, очистилась от всяких сомнений. Она коснулась своего живота и подумала: «Мы вместе, малыш». Затормозила у своего дома и вышла из машины. Какое-то время постояла на солнышке, глубоко вдыхая кристальный воздух. «С Рождеством, Джейн!» Риццоли словно оцепенела, и сердце ее тяжело ухнуло. Она медленно обернулась. Габриэль Дин стоял у подъезда ее дома. Он двинулся к ней, а она даже не знала, что сказать ему. Когда-то они были настолько близки, что могли говорить о чем угодно. А сейчас стояли друг перед другом, словно чужие. «Я думала, ты в Вашингтоне», — вымолвила она наконец. «Я прилетел час назад, вылетел первым же рейсом». Пауза. «Спасибо, что сказала мне», — тихо произнес он. «Ну да», — Джейн пожала плечами. «Я не была уверена в том, что тебе вообще захочется знать об этом». «Почему ты так решила?» «Это проблема». «Жизнь состоит из проблем. Мы должны преодолевать их по мере поступления». Какой непринужденный ответ. Человек в сером костюме, таково было ее первое впечатление о Габриэле, и таким же она видела его сейчас, хотя он стоял перед ней в черном пальто, такой спокойный и невозмутимый. «Ты давно узнала об этом?» — спросил он. «Я не была уверена, но несколько дней назад я сделала тест на беременность, хотя подозревала в течение нескольких недель». «Почему ты сразу не сказала мне?» «Я вообще не собиралась тебе говорить, потому что не была уверена в том, что захочу его оставить». «Почему?» Она рассмеялась. «Во-первых, я не умею обращаться с детьми. Когда мне кто-то вручает ребенка, я совершенно теряюсь. То он отрыгнет, то ему памперс сменить. И как я буду работать, если у меня появится ребенок?» «Я не знал, что полицейские дают обет бездетности». «Но это так тяжело, ты же знаешь. Я смотрю на других мамочек и не представляю, как они справляются. Не знаю, получится ли у меня». Риццоли выпустила облачко пара изо рта и расправила плечи. «Ладно, по крайней мере, у меня есть родные. Я уверена, мама будет счастлива понянчить внука. А тут неподалеку есть ясли. Я хочу зайти, узнать, с какого возраста они принимают детей». «Выходит, ты уже все спланировала?» «Более или менее. Вплоть до того, кто будет присматривать за нашим ребенком». «Нашим ребенком». Она с трудом сглотнула, подумав о жизни, которая зарождалась в ней, частичка самого Габриэля. «Есть некоторые детали, которые мне еще нужно выяснить». Перед ней стоял все тот же человек в сером, но когда он заговорил, Джейн уловила в его голосе нотки злости и очень удивилась. «И где мое место?» — возмущался он. «Ты рассказываешь о своих планах, но ни разу не упомянула обо мне. Впрочем, меня это не удивляет». Она покачала головой. «Почему ты так расстроился?» «Ну, потому что идет все та же игра. Джейн, Риццоли командует, сама распоряжается своей жизнью. И кому тут нужен мужчина? Черт возьми, только не тебе. «А что, по-твоему, я должна говорить? Пожалуйста, ну, пожалуйста, спаси меня. Я не смогу вырастить этого ребенка без мужчины». «Нет, ты все сможешь сделать сама, ты найдешь способ». «Так что ты хочешь сказать?» «У тебя есть выбор». «И я его сделала. Я тебе сказала, что оставляю ребенка». Риццоли двинулась к дому, решительно ступая по сугробам. Он схватил ее за руку. «Я говорю не о ребенке. Я говорю о нас с тобой». И добавил тихо: «Выбери меня, Джейн». Она посмотрела на него. «Что это значит?» «Это значит, что мы все можем делать вместе. Это значит, что ты впустишь меня в свою жизнь. Только так все получится. Боль за боль, обида за обиду». «Отлично. И все кончится тем, что мы друг друга покалечим. Или же просто научимся доверять друг другу. Мы едва знакомы, но знаем друг друга достаточно хорошо, раз сделали ребенка». Она почувствовала, как вспыхнули ее щеки, и ей вдруг стало невмоготу смотреть на него. Она уставилась себе под ноги. «Я не хочу сказать, что нам будет легко», — продолжил Габриэль. «Я даже не представляю, как это все получится. Ты здесь, я в Вашингтоне». Он немного помолчал. «Давай на чистоту. Иногда, Джейн, ты бываешь настоящей стервой». Она расхохоталась и смахнула подступившие слезы. «Я знаю, Господи, я знаю. Но иногда...» Он протянул руку и коснулся ее лица. «Иногда... иногда, — подумала она, — ты видишь меня настоящую. И это пугает меня. Нет, это приводит меня в ужас. Возможно, это самый смелый поступок в моей жизни». Наконец она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Набрала в грудь побольше воздуха и сказала: «Мне кажется, я люблю тебя». Глава 24. 3 месяца спустя. Маура сидела в церкви Святого Антония во втором ряду, и звуки органа пробуждали в ней воспоминания далекого детства. Она вспоминала воскресную мессу, которую посещала с родителями, вспоминала, какими жесткими казались скамейки, как тяжело было высиживать получасовую службу, как она ерзала, стараясь устроиться поудобнее. Потом отец усаживал ее на колени, и это было самое уютное место, потому что она чувствовала себя защищенной в его сильных руках. Она смотрела на витражные окна, на образы, которые находила пугающими: Жанны д'Арк, привязанные к столбу на костре, распятый на кресте Христос, святые, склонившие голову перед своими мучителями, и кровь. Столько крови, пролитой за веру. Сегодня церковь не вызывала в ней страха. Органная музыка была светлой и веселой, гирлянды розовых цветов украшали проходы между рядами. Она видела детей, радостно подпрыгивавших на коленях у родителей. Этих малышей не пугали образы мучеников, навечно застывшие в витражах. Орган заиграл «Оду радости» Бетховена. По проходу двинулись две подружки-невесты в светло-серых брючных костюмах. Маура узнала их, обе служили в бостонской полиции. Сегодня в церкви было много полицейских. Оглянувшись, она заметила Барри Фроста и детектива Слипера. Оба выглядели счастливыми и расслабленными. Ведь обычно полицейские и их семьи собирались в церкви, чтобы оплакивать кого-то из погибших сослуживцев. Сегодня она видела их улыбающимися и нарядно одетыми. И вот появилась Джейн под руку со своим отцом. Впервые ее темные волосы были укращены и уложены в стильный пучок. Белый атласный брючный костюм с безразмерным пиджаком не мог скрыть заметно округлившийся живот. Когда она подошла к ряду, где сидела Маура, их взгляды на мгновение встретились, и Маура прочитала в глазах невесты: «Можешь поверить, что это я?» Потом взгляд Джейн устремился к алтарю, к Габриэлю. «Бывают минуты в жизни, — подумала Маура, — звезды правильно встают на небосклоне, боги улыбаются, и у любви появляется шанс, просто шанс, на большее не стоит надеяться. Никаких гарантий, никакой уверенности». Она смотрела, как Габриэль взял Джейн за руку, и они повернулись к алтарю. «Сегодня они едины. Но, конечно, будут у них и дни, когда обидные слова или напряженные молчания омрачат их единение. Дни, когда любовь не сможет вспорхнуть, словно раненая птица. Дни, когда резкий нрав Джейн и холодность Габриэля разведут их по разным углам, и они оба поставят под сомнение правильность сделанного ими выбора. Но обязательно будут и такие дни, как сегодня. Дни полной идиллии. Близился вечер, когда Маура вышла из церкви Святого Антония. Светило солнце, и впервые она уловила в воздухе дыхание тепла. Первый шепот весны. Она ехала домой, опустив окно в машине, и в салон врывались запахи и шум города. Но она ехала не домой, а в Джамайка Плейн, в церковь Пресвятой Богородицы. Открыв массивную дверь, она оказалась в молчаливом полумраке. Витражные окна играли в последних лучах солнца. Она увидела только двух женщин, которые сидели на первой скамье, склонив голову в молитве. Маура тихо прошла к алькову. Там она зажгла три свечи и поставила их за упокой души трех женщин. Одну за сестру Урсулу, одну за сестру Камиллу и еще одну за несчастную прокаженную без лица и имени. Она не верила ни в рай, ни в ад. Она даже сомневалась в том, что душа бессмертна. И все-таки, стоя здесь, в этом храме, она ощущала покой, потому что точно верила в силу человеческой памяти. По-настоящему мертвы только те, кто забыт. Она отошла от алькова и увидела отца Брофи, который приблизился к женщинам, чтобы шепнуть им слова утешения. Он поднял голову, и в то мгновение, когда последняя искорка солнечного света впорхнула в окно, их взгляды встретились. Всего на мгновение они оба забыли, где они и кто они. Маура махнула рукой на прощание и вышла из церкви, чтобы вернуться в свой мир. Конец книги. Октябрь 2016 года. Читал Сергей Кирсанов.